«Жизнь налаживается», — подумал я, найдя свой тайник нетронутым. И алмаз, и дистиллятор, и пистолет с детектором были на месте. Прошитый ПМК я после некоторых раздумий все же положил в рюкзак. Пусть компьютер за счет собственной, встроенной в схему платы, уже не мог отправлять сообщения и подключаться к платным сетям, однако все прочие функции он сохранил, не исключая и полезный дополнительный, оставаться неузнанным при любых запросах с серверов. Машинка крепкая, очень надежная, практически неубиваемая. А дополнительный ПМК, насколько я знаю, таскали с собой многие сталкеры, в основном забивая всю память второго мини-компьютера игрушками, музыкой и даже фильмами. Оно и понятно. В случае глушняка или затяжного выброса в схроне приходится сидеть подолгу, когда даже не часы, минуты считаешь после того, как и выспался, и наелся, и занять себя нечем, а глушняк еще даже наполовину не перевалил. Единственное, перед тем, как упаковать старый ПМК в рюкзак, я вынул из него убитый блок питания и вставил новый, на вспышке. Зотов позволил взять несколько полезных вещиц на складе станции. Естественно, я не скромничал. К дополнительному блоку питания набрал сменных фильтров для дистиллятора, солевых таблеток, упаковку нейростимуляторов и исключительно полезных в зоне медицинских наборов номер 7, в которых были и аппликаторы, и антибиотики, и заживляющие средства. Несмотря на небольшой вес и компактность, набор этот был отличным дополнением к штатной походной аптечке сталкера. Кроме этих приобретений, в нагрудном кармане комбеза лежали зеленые пластиковые карты удостоверения внештатного полевого научного сотрудника с моим портретом и паспортной фамилией. Неожиданное повышение из внештатных лаборантов до старших научных давало приятные возможности не отчитываться у пропускников и не шарахаться от военных патрулей. Естественно, за роскошь обладания такой картой придется отрабатывать на НИИ, но игра определенно стоила свеч. Тем более, что к скромным требованиям сталкера, а по совместительству старшего научного, НИИ придется прислушиваться немного внимательнее, чем раньше. Главное – не наглеть. Проф выполнил условия договора. ХИП, конечно же, не досталось звания старшего научного, а в остальном ее пропуск полностью соответствовал моему. Зеленая карточка полевого научного сотрудника Архиповой Алены Андреевны с когда-то родным, таким знакомым лицом на цветной фотографии, залитой в прозрачный пластик. Надо же, даже веснушки видны. ХИП. Я поймал себя на том, что внимательно рассматриваю фото на пропуске. Зотов оформил ее как моего непосредственного помощника, но уровень доступа вполне позволял ей находиться в зоне и без сопровождения. Надо бы дойти до армейских складов. В ПМК на мой запрос уже пришел ответ, что ХИП дошла до своих, жива-здорова, хотя и необычно замкнута, молчалива, даже не явилась на небольшой междусобойчик, устроенный фельдшером по факту воскрешения и возвращения девушки в свою группировку. Немного обидно было от факта, что сообщение, отправленное на ПМК ХИП, осталось без ответа, поэтому пришлось узнавать о ее возвращении из обычного сетевого трепа свободы. Больше писать я ей не стал, но в одну из ходок решил дойти до армейских. Передать пропуск, ну и поговорить, что ли. Ведь не ссорились, расстались не врагами, так отчего бы не посидеть где-нибудь в баре, в том же старом жмоте, открытом свободовцами в бункере бывшего кордона. Не то чтобы скучаю, нет, но... А, ладно. Я сунул пропуск ХИП в карман, затянул завязки рюкзака, проверил сайгу, думая над маршрутом до Чернобыля-7. Через свалку на бывший кордон идти не хотелось. Тем более проф предупредил о том, что у развалин депо периодически появляются банды. Можно было попробовать пройти по гнилой балке, там сейчас должно быть достаточно чисто. Дождей, судя по сухим ямам у гигантской горы из бетонных обломков, ржавых балок и глинистой земли, давно не было. Исследовав склоны ближнего Террикона на предмет скатившихся вниз артефактов, я пошел через чахлую рощицу на юг, к кордону, и дальше, по новым землям, к научному городку. Найти что-то в пересохших, в крупных квадратах потрескавшейся глины впадинах и небольших горках ржавого мусора было сложно. Во-первых, не водилось здесь серьезного товара. Во-вторых, все, сколь-нибудь пригодное для обмена, подметалось сразу после выбросов местными мусорщиками, обитателями развалин у ворот ростка. Обычный улов здесь – трубки, жгучая слизь, русалочьи слезы, иногда самоцветы довольно низкого качества. Если повезет – медуза или даже выверт. Но обычно за день блужданий между кучами набирает местный сталкер хабара на банку тушенки, бутылку скверной водки и полбатона серого хлеба. Вон, кстати, ходит один такой в шитом-перешитом комбинезоне, ворошит длинной палкой кучи гнилой листвы, заглядывает под обломки. Увидел меня, мазнул равнодушным взглядом заплывших глаз на испитом синюшном лице и снова начал бродить по склонам фонящих гор, наплевав и на радиацию, и, похоже, на собственную жизнь. Нет, ловить здесь точно нечего. Успел я подзабыть зону, даже немного отвыкнуть от нее, и потому шел не торопясь, стараясь держаться в стороне от провешенных тропинок. Правило здесь простое. По чистым тропам ходить компанией хорошо. В идеале с группой бойцов долга, для которых, собственно, эти самые тропинки и провешены. А одному лучше не рисковать. Засад на свалке и в спокойные времена хватало, а уж теперь и подавно. Места здесь грязные, счетчик потрескивает постоянно, и не сказать, чтобы фон был серьезный, но эти тихие хрустящие звуки уюта совсем не создавали. И крохотные болотца по пути, или пересохшие до первых затяжных дождей, или заполненные лоснящейся черной грязью. Хрящеватый, грязный песок, куртины желтой травы, широкие проплешины, которые желательно обходить стороной. И лес. Но это, конечно, громко сказано. Так, редкие чахлые деревца, которые сталкеры почему-то называли «карандашником», с красноватой коркой, ломкими веточками и прыщеватыми изъязвленными листьями непонятной формы. Или осинки, обреченные засохнуть после очередного ядовитого дождя, или мутированные березки, обожженные кислотным туманом, не поймешь. И посреди вот такого карандашника, сгущающегося временами в непроходимые кусты, растут отдельные мощные деревья из тех, чьи мутации оказались полезными для выживания в зоне. Дуплистые, закрученные винтовыми колоннами, изломанные невероятными углами, эти бывшие сосны и рябины уже ничем не напоминали своих предков. На границе свалки и кордона лес становился заметно гуще и темнее. Под кронами деревьев частенько попадалась местная дичь, в основном слепые псы, реже псевдособаки или кабаны. В особо тоскливые в плане заработков времена я захаживал в эти перелески. Копыта кабанов скупали ученые. При удаче случалось добыть крупную, здоровую псевдособаку. Удивительное дело, но ее внешне неказистый грубый мех почему-то пользовался огромным спросом. Особенно ценными были хвосты. Буроватый, пятнистый, с длинным ворсом и коротким серым подшерстком, он стал почему-то очень моден среди миллионеров, возможно, по причине особенной редкости. В кустах у заброшенной дороги я видел пару ободранных туш псевдособак, до которых еще не добрались падальщики. Следовательно, спрос на мех сохранился. На мою долю трофеев, правда, не нашлось. Из всей живности я встретил пока только пару плоти, да и те поспешно скрылись за развалинами фермы. Но это, как оказалось, пока. Зона поганка устроена по максимально подлой схеме. Когда идешь осторожно, внимательно исследуй дорогу, никаких неожиданностей не будет. Спокойно доберешься до схрона или периметра, проблем нет. Но стоит только чуть отвлечься, расслабиться, получите, что называется, и распишитесь. Первый невидимый кулак, словно сотканный из разом сгустившегося воздуха, с коротким гулким звуком стукнул в грудь так, что я не просто свалился, но и пролетел по воздуху метра два точно. При падении в рюкзаке что-то громко хрустнуло, сверху на меня навалилась невидимая, но при этом плотная ощутимая тяжесть. Та же сила, что придавливала меня к земле, попыталась выдернуть из рук сайгу, но я вцепился в нее намертво. Незримый враг, обдав меня смесью запахов озона, гнилого мяса и какой-то пронзительной кислятины, безуспешно подергал оружие, после чего я почувствовал, как на поясе щелкнули застежки кобуры. Мой глок, несколько секунд повисев в воздухе, улетел в канаву, а возле уха, больно кольнув осколками щеку, об асфальт разбился камень. Я разглядел на фоне длинной покосившейся стены фирмы нечто прозрачное, заметно преломляющее воздух, под тихое трансформаторное гудение, уплывшее в сторону кустов. Тяжесть немного свалилась, и мне удалось, правда не без труда, подняться на ноги. И, кстати, я это сделал вовремя. Гудение немного усилилось, затем раздался короткий переливчатый свист, и еще один камень раскололся на дороге десятком стремительных светлых брызг. Молодец, Лунь. Без приключений ты не можешь. Нарваться на полтергейста здесь, у границы кордона, было неслыханным делом, так как даже на диких территориях и в припятских домах эти твари считались редкостью. Такой редкостью, что некоторые сталкеры считали их выдумками, обычными байками у костра, а ученые только пожимали плечами. Трупов полтергейстов или хоть каких-нибудь документальных свидетельств их существования у науки не было. Признаться, я и сам не доверял рассказам некоторых бродяг о встречах с тварью, но тот же сионист вполне серьезно говорил, что, мол, да, есть такие, встречал. «Не шевелись. Встань, как столб, и дыши через раз», — вспомнил я его слова. «Оно слепое и глухое, понимаешь? Ты его не видишь, и он тебя видеть тоже не может. И пока стоишь, не двигаешься, ты для него элемент пейзажа. Начнешь шевелиться — хана. И я не шевелился, потому что в воздухе совсем недалеко от меня висела острая железная скоба с поразительной легкостью, выдернутая из поваленного телеграфного столба. Большая такая, ржавая буква «С» с острыми рогами, замершая на фоне серого неба, даже не покачивается, зараза. А в кустах да за стенами изредка слышалось электрическое гудение, потрескивание и странные сиплые вздохи. Похоже, прав сионист. Не двигаться. Может, уйдет тварь. Но полтергейст никуда не уходил. Я видел, как в воздухе кружит временами не то сгусток синеватого газа, не то нечто прозрачное, преломляющее свет, словно через большую линзу. Тварь, потеряв меня, убираться не спешила, видимо, ожидая момента, когда я пошевелюсь. Должно быть в курсе, что здесь я, никуда не утек, и потому стерегла то самое движение, которое могло бы стать для меня последним. Через полчаса начали ощутимо затекать ноги. На запястьях, как назло, забегали мураши, от которых начала сильно чесаться кожа. Полтергейст затих, однако скоба все еще висела в небе, очень неприятно целясь в мое лицо двумя ржавыми остриями. Вот ведь проклятие. Настырная попалась тварюга. Странно, почему ее не видно совсем. Только пахнет странной тошнотворной смесью прокисшего мяса и грозовой свежести. Да изредка блеснет в кустах синяя ниточка разряда. Сколько вот так, интересно, придется простоять? Знал бы, лучше бы и не поднимался с асфальта. Лежать оно всяко проще. Полтергейст все не уходил. И тут из-за стены заброшенной фермы показалась огромная уродливая морда с треугольным провалом на месте носа. Вздутый шар глаза, вылезший далеко за пределы тесной для него глазницы, после нескольких быстрых движений остановился на мне. Проваленный морщинистый рот на неровной багровой харе удивленно приоткрылся. Псевдоплоть, одна из, наверное, самых глуповатых мутантов зоны, рассматривала странного сталкера, который торчал столбом посреди дороги, не делая никаких попыток напасть или скрыться. Глухо хрюкнув, мутировавшая свинья гулко топнула заостренным копытом в асфальт и немного присела на длинных тонких ногах, так мало подходивших к вздутому грушевидному телу. Реакции с моей стороны по понятным причинам не последовало, хотя псевдоплоть уже готовилась отскочить в кусты. Зато отреагировал полтергейст. Железная скоба плавно повернулась остриями в сторону мутанта. Псевдоплоть, еще шире раскрыв запавшую слюнявую пасть, топнула намного громче, издав дополнительно короткий громкий взвизг и снова приседая, готовясь отскочить при первом моем движении. Вздутый глаз с маленьким серебристо-поблескивающим зрачком начал быстрые короткие движения, изучающие меня с ног до головы. Тварь осмелела, вышла на дорогу и начала заходить со спины. Погано. Чертовски погано. Знал я о подлой повадке плоти, подкрадывающихся сзади и одним мощным ударом вонзавших передние копыта в почки сталкера. Выжить шансов при таком ударе нет никаких. На ногах твари настоящие роговые копья с зазубренными краями. Даже если выдержать бронированную ткань комбеза, силы удара все равно будет достаточно, чтобы сломать ребра и разбить почки. А это гарантированная мучительная смерть. Слышу, подходит скотина, цокает копытами по асфальту все ближе, а над головой медленно поворачивается железяка. Полтергейст явно почувствовал новое движение. Он, похоже, озадачен и не торопится швырнуть в псевдоплоть свое оружие. А та уже рядом. Слышу даже, как натужно, с хлюпанием сопит дырой носа, нюхает возможную добычу. Все. Ждать нельзя. Иначе сейчас получу в почки два роговых копья. Эх! Плавно присев, я кувыркнулся вперед, болезненно приземлившись на правое плечо, перекатился, не выпуская из рук дробовика. И в тот же момент, напуганная неожиданным движением плоть, взвизгнув, стопотом отскочила. Вопль твари слился с сочным ледяным звуком расколотого черепа. Полтергейст все-таки выбрал более крупную цель. Скоба не просто вонзилась в широкую башку псевдоплоти, она развалила ее почти пополам, отчего мутант сразу грохнулся на брюхо, подогнув клешнятые ноги. Из разрубленной головы на асфальт плеснуло темной, дымящейся кровью вперемешку с белыми прожилками мозговой кашицы. Плоть в короткой агонии часто заскребла копытами, пару раз гулко булькнула и завалилась на бок. Трансформаторное гудение усилилось, и прямо над моей головой проплыло светящееся синее облачко в тусклой сетке молний. Сверху пахнуло теплой вонью, шевельнулись волоски на руках, но полтергейст, не обращая на меня никакого внимания, подлетел к мелко вздрагивающей туше. Светящийся сгусток замер, несколько раз ярко вспыхнул и погас. На месте синего электрического облачка появилось бледное оплывшее тельце с короткими обрубками вместо ног, конической головой и двумя необычайно длинными костлявыми руками, напоминавшими паучьи лапки. Существо, поводив по сторонам крошечной головой на складчатой треугольной шее, повернулось в мою сторону. Два выпученных бельма на слепом, вполне человеческом лице непрерывно двигались, кукольный рот расплылся в широкой слюнявой улыбке, тварь хрипло мяукнула и начала копошиться в раскроенном черепе псевдоплоти. Тонкие, длинные руки, сложенные лодочкой, сноровисто вычерпывали кровь и мозг. Полтергейст запел, хлюпал и чавкал, временами урча, словно голодный кот. У меня возникла совершенно сумасшедшая мысль. БМК последних моделей оборудовались весьма неплохой камерой, позволявшей снимать даже короткие ролики. Расстояние до питающегося полтергейста было пустяковым, меньше 2 метров. Было еще совсем светло. Я, вместо того, чтобы воспользоваться моментом и пристрелить опасную тварь, начал его снимать на встроенную камеру. Полтергейст самозабвенно жрал еще несколько минут, совершенно не замечая меня, распластавшегося на асфальте с ПМК в одной руке и дробовиком в другой. Выстрел последовал только тогда, когда тварь, округлившись от плотно набитого брюха, начала неспешно окружать себя дрожащим электрическим облаком. Заряд картечи практически в упор разорвал полтергейста пополам. Я понял, почему до сих пор у ученых нет ни одного доказательства существования этих тварей. Куски, шипя и брызгая темной жижей, разлагались с совершенно непостижимой скоростью, на глазах превращаясь в мутные лужицы. Тонкие хрупкие кости разваливались под собственным весом, от мокрых пятен поднимался смрадный порог. Естественно, весь процесс тоже был заснят. Пожалуй, эти материалы принесут доход больше, чем какой-нибудь редкий артефакт. Продешевить я не собирался. Раньше, по крайней мере, такие съемки, даже не особенно качественные, запросто могли покрыть расходы на неудачную недельную ходку в зону, а в случае по-настоящему редких кадров и весьма существенный навар. Жаль только, что не прихватил я с собой очень полезных в зоне контейнеров для биологических образцов. Дельная мысль, как всегда, пришла немного позже, чем следовало. Мне ничего не оставалось, как, стараясь держаться к ветру боком, наскрести немного чудовищно зловонной слизи в пузырек из-под лекарства. Надеюсь, этого ботаникам хватит для начала. Только когда в магазин Сайги был вложен недостающий патрон, пузырек упакован в полиэтиленовую пленку, а ПМК с отснятым материалом отправился в карман, я почувствовал адреналин в крови. Ощущения, кстати, не самые приятные. Долбит сердце, мелко дрожат руки, подташнивает. А то страшно ведь по-настоящему, не шуточно. И тот сталкер, кто говорит, что не боится, или врет, или же в зоне ни разу не бывал. Зараза, а если бы мне промеж глаз этой скобой прилетело? Или оглушила дикой болью от пробитых почек. Ведь уже примеривалась плоть, как бы половчее копыта вонзить. Я это спиной чувствовал. И что самое интересное, пока стоял и мутанта фотографировал, почти не страшно было. Когда вперед кувыркался, уворачиваясь от удара псевдоплоти, тоже. Но теперь, когда уже все вроде, колотит. Для этого и держу во внутреннем кармане кольчуги небольшую стальную фляжку с допингом. Удивительное дело, но кто-то из долговских умельцев сохранил рецепт покойного барина, и потому крепкая, вышибающая дух анисово-полынная настойка не случайно называлась слезой контролера. С непривычки заплачешь, факт. Но и от нервного колотуна напиток в самый раз. И много при всем желании не выпьешь, и в голову хорошо дает, хотя не отупляет, и на координации движений не сказывается. Водка в этом плане намного паршивее. Хотя за неимением других снадобий в зону лучше без нее не ходить. Бред, действительно бред, что спиртное радиацию выводит. Так, предлог благовидный, чтоб под флагом заботы о здоровье невозбранно нажраться после ходки. И польза от выпивки, в общем, сомнительна, если за периметром в тепле да уюте ее глушить. Если чуть дал сталкер слабину, увлекся бутылкой – все. Здесь народ спивается страшно, мгновенно, без возврата. И пьянь в зоне живет до первой аномалии. Был всего один пьющий по-черному сталкер, которого, видно, сама зона берегла. Да и тот, наверное, до сих пор где-нибудь бродит в виде зомби. Ну и совсем без спиртного здесь на самом деле никак нельзя. Не от радиации оно спасает, а от невовремя съехавшей крыши, от паники, от ужаса зоны. Не то чтобы лекарство – это технопасти, нет, но что с водкой в зоне намного легче, чем без нее – это факт. Даже сионист, строгий трезвенник в баре, никогда не заказывавший ничего крепче минеральной воды, в зону брал маленькую плоскую фляжку. Ух, хорошо. Огненная горечь прокатилась по пищеводу, тут же мягкое, ласковое тепло толкнуло в голову, заставило размеренно, спокойно биться сердце. Сделав еще один маленький глоток, я завернул пробку, в последний раз посмотрел на пенистое дымящееся пятно на асфальте и направился к старому кордону. К вечеру можно было вполне рассчитывать на ночевку в баре «Старый жмот», открытом свободовцами в бункере, где когда-то торговал известный на всю зону барыга.